Глава 8. Тревожные дни. Эля. В ту ночь я так и не смогла уснуть. Вид селевого потока, преследующего меня по склону, не покидал внутреннего взора. Стоило прикрыть глаза, и тут же я видела, как громадные камни, перемешанные с грязью и обломками деревьев, несутся прямо на меня, грозя смахнуть с лика изумрудно-зеленой лужайки, на которой я находилась в своем воображении. И это не было сном. Скорее, разгоряченный событием мозг фантазировал на тему того, что меня ждет в недалеком будущем. Я примерно знала, что хочет от меня Антон Владимирович, и это было грязью. Гнев Юрия Михайловича — камни, что раздавят меня, если я пойду на поводу у брата-хозяйки. Обломки деревьев — мое самоуважение. Наверное, так. Встала я, как и следовало ожидать, разбитой и абсолютно вымотанной. Весь день прошел словно в бреду. Кое-как я общалась с Кириллом, но тот, видя, что я неважно себя чувствую, настоял, чтобы после обеда я шла к себе и отдыхала. Но стоило мне впасть в забытье, как в комнату, предварительно постучав, вошла Наталья. «Ну, как я понимаю, дело не только во вчерашнем приеме, но еще в чем-то», — сказала она. «Что тебя мучает? Поделись». «Не знаю», — соврала я, пряча глаза в подушке. Была так взбудоражена, что ночью не смогла уснуть, и вот результат. «Сильно сомневаюсь, что дело только в этом. Но раз не хочешь рассказывать, не говори. Однако предупреждаю, иногда для помощи становится слишком поздно». «Все в порядке, правда. Я сейчас немного отдохну, приду в себя и с завтрашнего дня приступлю к выполнению всех своих обязанностей». «Что ж, буду рада, если так. Но скажи мне, ты не беременна?» Я даже подскочила на кровати. «Нет, с чего вы?» «А в смысле, что недомогание этим вызвано? Нет, я точно не беременна и не собираюсь». «Ну ладно тогда, отдыхай», — сказала повариха, погладила меня по плечу и удалилась. Почти мгновенно я уплыла в тревожный сон. Он ко мне так близко, что я чувствую его горячее дыхание на своей щеке. Очертания теряются в темноте, но глаза видно ясно. Словно они спускают собственный свет. Я знаю, что сейчас будет. Однако это совсем не пугает меня, скорее наоборот. Заводит и будоражит. Его сильные руки ложатся на моей груди, чуть сжимая их. Большие пальцы слегка поглаживают соски. Я чувствую, как реагирует моя плоть, затвердевая, слегка пульсируя. Легкий стон срывается с моих губ. И мужчина принимает его за согласие. Он сдавливает мое полукружие в ладонях. А внутри у меня простреливает молния желания. Я понимаю, что безумно хочу его, поэтому подаюсь вперед, селясь найти губами ответный поцелуй, ловлю ноздрями его выдох и понимаю, что мне он нравится на совершенно глубинном уровне, как и запах кожи и волос, которые едва заметно отдают дорогим парфюмом. Мужчина не спешит. Он медленно водит руками, дразня мою женскую натуру, а затем проникает ко мне в глубоком поцелуе. Теперь это уже не молния, а целый сон их, сотрясающих мое тело. И я уже готова молить об окончании этого вечного танца противоположности, чтобы он, наконец, вошел в меня и прекратил эту сладкую муку. Он отрывается от моего рта, спускается ниже, одаривает теплыми поцелуями поочередно обе груди, захватывает губами и чуть придавливая, добиваясь от меня новых стонов. Затем перемещается ниже, легко прикасаясь к коже живота так, что мурашки наслаждения покрывают всю меня, от макушки до пяток. Ничего подобного я в жизни своей не испытывала. Поэтому выгибаюсь дугой, а ему только этого и надо. Мы лежим на мягкой поверхности, и вот он ловит сильными руками мои бедра и приникает к самому потайному местечку. Даже мысли вырваться из его рук не возникает, наоборот. Я подаюсь к нему, желая, чтобы его язык проник глубже, изучил меня изнутри. Но мужчина снова не спешит. Слегка помогая себе пальцами, он находит мой клитор и принимается ласкать его с нежностью и умением, поэтому на некоторое время я полностью теряю связь с реальностью, витая в розовых облаках, отдаленно напоминающих эрогированный мужской член. Прихожу в себя я в тот момент, когда понимаю, что вот-вот нахлынет что-то необычайное. Уже нет никаких сил терпеть. Но мужчина прекращает пытку. Он отрывается от моего лона и практически сразу входит в меня своим достоинством. Сначала неглубоко проверяя, насколько я готова, чтобы принять его вполне немалый прибор. Но мое влагалище уже настолько покрыто смазкой, что никаких препятствий для горячо желаемого мной органа нет. И тогда он входит на всю длину, и я, ощутив неземное блаженство, кончаюсь, снова выгибаясь ему навстречу. И мне даже не стыдно. Но мужчина только начал. Он прижал меня всем телом, навалившись сверху, обхватил сильными ладонями ягодицы и неторопливо, но настойчиво входил в меня долгожданным гостем. Раньше мне казалось, что после оргазма обязательно нужно сделать перерыв, иначе возбуждение не придет. Оказалось, я сильно ошибалась. Продолжая находиться в эйфории, я почувствовала нарастающее желание, лишь распаляемое все увеличивающимися толчками входящего в меня члена. Какие-нибудь пару минут, и я стану от наслаждения, улетая в неизведанные доселе миры близости и плотских утех. Шестым чувством я поняла, что мой партнер на грани, и в этот момент постаралась обжать его член покрепче со всех сторон. Он охнул, и я в этот же момент кончила сама. На этот раз оргазм был такой силы, что я проснулась. Довольная улыбка играла на моих губах, пока я не поняла, что весь этот безумный секс мне приснился. И тут же заныл между ног. Давненько у меня уже не было полноценной близости. Хотя можно ли считать полноценной ту, где нет предварительных ласк, да и мужчина старается лишь для себя. Когда Коля кончал, его уже более совершенно не волновало мое состояние, то достигла ли я пика, или едва начала к нему подниматься. Зная это, я старалась по возможности ускорить себя. Да, но Коля предпочел Люську. И вот тут части своего мозга, вероятно, отвечающие за плотские наслаждения, я поняла, что больше не боюсь встречи с Антоном. Мне даже не будет страшно, если он потащит меня в свою постель. Более того, я смогу быть достаточно раскованной с ним, а, возможно, и развратной. Лишь бы вел он себя, как тот мужчина из сна. Вмиг осознав все это, я снова улыбнулась и встала с кровати. Вчерашнюю хандру как рукой сняло. Хотелось петь и танцевать. Раскрыв шторы, я пустила лучи раннего солнышка в комнату, и они ободрили меня, погладив теплом по щекам. Спустившись в кухню, я поняла, что сегодня опередила всех, и только тогда догадалась посмотреть на часы. Без 15:05. Вот это новость. Посчитав, я осознала, что проспала почти 14 часов кряду. Никогда со мной такого не было. Видимо, и правда всему виной сильное нервное истощение, уложившее меня вчера в кровать. Хорошо, что лишь до утра. В субботу ближе к вечеру произошел инцидент, которому я сначала не придала значения. Кирилл попросил меня оставить его на пару часов, чтобы он мог почитать, и я пошла к себе принять душ и, возможно, вздремнуть. После душа, однако, мне захотелось прогуляться. И вот на парадном крыльце я увидела Дмитрия с огромным и шикарным букетом цветов, какой я в своей жизни не видела даже на картинках. Хризантема, гербера, маленькие розочки. Множество других цветов, названий которых я либо не знала, либо не помнила. И все это в таком великолепном сочетании, что мне даже дух захватило. Бывает же подобная красота на свете. «На ловце и зверь бежит», — сказал Дмитрий вместо приветствия. «В каком смысле?» — не поняла я. «Это вот тебе», — ответил он, подойдя ближе. «От кого еще?» «От поклонника». И, может быть, я бы взяла этот несчастный букет, но в этот момент садовник допустил настолько пошлую улыбочку, что меня буквально передернуло от омерзения. От какого еще? А Дмитрий подошел уже вплотную, и аромат цветов будоражил мое обоняние. Но даже это великолепие смог перебить запах перегара, шедший от мужчины. «Бог ты мой!» — подумала я. «И как бедная Кристина это терпит!» У меня перед глазами тут же встал образ пьяного Коли, который с тремя тюльпанами, два из которых уже сломал, лез ко мне в окно, чтобы в очередной раз облапать. «А я ж почем знаю», — ответил садовник. «Ну вот, велено передать». А меня прям зло взяло. «А вот», — подумала. «Так ты, да, Антон Владимирович? Веником в кроватку заманить хочешь? Плохо ценишь». «Ну вот и передай». Я сделала свою самую учительскую физиономию из возможных, чтобы катился этот поклонник куда подальше вместе со своим гербарием. Дмитрий замер, вопросительно глядя на меня. Я, словно с меня незримые оковы спали, двинулась с места, схватив букет, развернулась и закинула его в мусорное ведро, стоящее при входе. «Так понятнее?» «Так? Да», — согласился Дмитрий. «Но зачем такую красоту уничтожать? Непонятно. Бес тебя разберет». Последние слова он уже произносил, не обращаясь ко мне, а куда-то в пустоту. Меня это устроило, но вот гулять по территории совсем расхотелось. И я вернулась к себе. Стоило вернуться в комнату, как телефон завибрировал. Пришла смс-ка с незнакомого номера. И я сначала даже не поверила глазам. А в наше время мало кто ими пользуется. «Если ты сейчас же не перезвонишь по этому номеру, я приеду на твою сраную Рублевку, найду тебя», означилось в сообщении без подписи. «Эх, Коля, Коля», — подумала я. «Это твой энтузиазм, да пораньше бы проявить, когда все не зашло так далеко». «А как далеко все зашло? Да кто ж его знает?» Меня снова обуяли апатии, и до конца дня я тупо с упорством надежного механизма исполняла свои обязанности. В воскресенье я проснулась рано, но бодрая и выспавшаяся, как ни странно. Ничего мне не снилось, никто меня не соблазнял. Хотелось переделать уйму дел, съездить потом, посмотреть в Москву, напиться вечером вина. И вдруг я вспомнила, что сегодня не просто мой выходной, а день, когда я должна встречаться с Антоном Владимировичем, чтобы возместить ему нанесенный ущерб. И вот даже не поспоришь. Не пойди я тогда по черной лестнице, ничего бы не случилось. Не заговори я на день раньше с тенью в темном коридоре, и ваза была бы цела, и ничем меня не получилось бы шантажировать. Но, к сожалению, все происходит так, как происходит, а не так, как нам этого хочется, даже и от всей души. Я спустилась на завтрак в небольшой столовой для прислуги, где уже по обыкновению хлопотала Наталья. «О, ты сегодня тоже ранняя пташка!» — удивилась она. «Решила уже, где проведешь свой выходной?» «Да, хочу съездить в Жуковку. А вот как раз хотела узнать, как туда добраться отсюда», — ответила я, продолжая улыбаться, словно ни в чем не бывало. «Хм...» — задумалась повариха. «Тут, конечно, ходят какие-то маршрутки по Рублевке, но редко и непредсказуемо. А до нее самой еще добраться надо. Пешком-то почти 40 минут. Это на машине быстро». «И как же вы?» Я торопила от такого ответа, потому что надеялась, что все будет проще. «Мы обычно с Вадимом договариваемся, если куда надо», — сказала Наталья. «Или на худой конец такси, но его долго ждать приходится, да и дорого здесь». «Ага», — задумчиво произнесла я, затем меня озарило. «А Вадим тут?» «Нет, сегодня у него выходной. Уехал еще со вчера». «Черт». Я проверила приложение такси, но доступных по цене машин рядом не оказалось. «Что же делать?» — спросила я вслух. «Если готова идти пешком, подскажу, куда», — улыбнулась Наталья. «Ну, лучше оставайся, нечего там делать». «Мне надо», — я развела руками. Уже через 500 метров я пожалела о том, что пошла сразу на каблуках. Можно было пойти в дорожных туфлях, а затем уже переобуться. Но я почему-то решила, что ничего страшного. Теперь и шпильки снять не получилось бы, так как с ними пришлось бы снимать и капроновые колготки. Тут, конечно, не такой асфальт, как между нашими деревнями, но и не намного лучше, как я поняла. Почти после каждого шага я жмурилась, потому что представляла, как стесывается набойка. Хорошо еще, если я успею дойти до дороги и поймать такси там. Только сейчас я поняла, что тут просто не принято ходить пешком. У каждого есть машина. Даже у алкоголика Дмитрия она имелась, но стоит за границей участка. Это жалко детище американского концерна «Форд», но все-таки. «Мне тоже надо», — подумала я и тут же пожалела, что не стала сдавать на права, когда предлагали по линии образования. А я тогда подумала, что мне обязательно навяжут возить детей из нашей деревни в школу, что находится в нескольких километрах. Впереди показался «Мерседес». Возможно, если бы я умела разбираться в машинах, то сразу признала бы его. А вот водителя я узнала сразу, как только он остановился, поравнявшись со мной. «Привет, Вадим», — сказала я. «А Наталья мне говорила, что ты на весь день уехал». «Не, я по делам ездил, возвращаюсь. А ты куда?» «Да вот решила распробовать, что это такое Рублевка». «Лучше не надо, тебе не понравится». «Все так плохо?» Я даже развернул, чтобы идти обратно. «Не, не то чтобы», — стушевался Вадим. «Но это скрытый мир, пойми. Тут все не на виду, как в Москве, а в закоулках, в лесах, в подвалах. Такой тайный мир, раз попав в который, можно пропасть навсегда». «У меня аж мурашки от твоих слов», — призналась я. «Прям жуть берет». «Ты послание-то получила?» А вдруг ни с того ни с сего сменил тему водитель Королёвых. «Какой еще?» — удивился я. «От кого?» «Значит, не получила», — хмыкнул Вадим и на некоторое время задумался. Куда тебя отвезти?» «В Жуковку», — немедленно ответила я. Из «Мерседеса» я выпрыгнула на автобусной остановке. Адрес, продиктованный мне Дмитрием, забила в навигатор и через 15 минут уже стояла у нужной двери. А вот позвонить никак рука не поднималась. Я стояла и стояла, обычный подъезд, на нем домофон, а я не могу нажать нужные кнопки. Тут дверь открылась, и на меня воззрился знакомый ледяной взгляд. «А я уж думал, ты слилась», — сказал Антон Владимирович.